Южнокорейская интернет-газета «Голос народа» 27 декабря поместила передовицу, в которой выступила против кандидатуры генерального секретаря ООН Пан Ги Муна на президентских выборах. В передовице говорится: Пан Ги Мун назван самым неграмотным и наихудшим в истории генсеком ООН. Его еще называют опасным южнокорейцем, который отличается неграмотностью. Он даже подозревается в коррупции. Так что, если будет выставлена его кандидатура на президентских выборах, то, естественно, растут политическое недоверие и ненависть.